сочетая безуспешно ритмы слов, понимая, где финал и где пролог, обнимая вечность, словно женщину. Ахинею рьёшь, эхо колесницу, уходя уходишь, но не жжёшь мосты, будто бы надеясь, что вернешься ты. Возвращаешься, как бы не уходил, был не милости, вдруг стал сразу мир. Над чем смеяться или плакать, да? Кому нужна эта белиберда? Похмельный бред или зубы оскал? Упал, поднялся и опять упал. Грустно, глупо, скучно, больно, не смешно. Получается не то, что быть должно. Зеркало кривое получается.